что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Враги Христовы смутились, услышав эти мудрые слова, подчинились огромному духовному влиянию Гамалиила и не посмели учинить над апостолами никакого насилия, а только опять строго-настрого запретили им проповедовать о Христе и прогнали их. Что скажу об этом полном глубокой мудрости совете закона учителя Гамалиила? Скажу, что мудрость эта вечная. Слова мудреца Гамалиила относятся не только к тем врагам Христовым, к которым они были обращены. В словах этих вечная правда. Состоит она в том, что Богу никто противиться не может, что все то, что создано людьми, непрочно, ненадежно и может в любой момент рассеяться, если не угодно оно Богу. И напротив, все то, что Богу угодно, все устоит, с какой бы ненавистью ни нападали на Божие дело, как бы ни старались разрушить его. Вы не раз слышали при чтении Паремий: «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишася зиждущие». Напрасен труд. Дом, созданный без благословения Божия, падет, разрушится, а все то, что носит печать Божию, устоит навеки, устоит до конца веков, по слову Христа, церковь его святая, и врата ада не одолеют ее. Устоит вера Христова, как бы ни издевались над ней, ибо безмерна сила Божия. Скажите, неужели можно серьезно говорить о том, о чем многие люди говорили еще в древности, будто религия есть изобретение жрецов и попов, их выдумка ради собственной выгоды? Если бы было так, если бы действительно религия была выдумкой жрецов, если бы служила только прибыли жрецов, священников, неужели была бы на ней печать силы Божией? Неужели могла бы религия жить до скончания века? Посмотрите, как наполняются храмы наши, сколько народу привлекает Господь в храмы свои святые. Что же, они все идут слушать выдумки попов? Нет, они сердцем чувствуют, что в храмах Божиих присутствует Дух Святой. Чувствуют безмерную Божию силу.